Глава 14. На следующей неделе я прилежно посещала бассейн, занималась неизбежными домашними делами, помогала Алинке выбирать свадебный наряд и, конечно, созванивалась с Крючковым. «Слушай, Полина, я тут разговаривал со своей подзащитной. Мне кажется, она не слишком откровенна со мной, и мне это не нравится». «Да? А почему у тебя сложилось такое впечатление?» «Понимаешь, я попросил Ксению рассказать мне про сокамерницу, вышедшую не так давно на волю в связи с закрытием дела и развернувшую бурную деятельность по поиску доказательств ее невиновности. Но Курникова молчит». «Ну, раз молчит, значит, никого и не просила. Откуда у тебя взялись такие сведения?» Я прикинулась шлангом, благо по телефону сделать это было нетрудно. «Эта женщина Галина стала встречаться с сотрудниками Астры, настоящими и бывшими, и давить на них с целью дачи определенных показаний». «Какая смелая дамочка! А откуда ты об этом узнал?» «Мне один сослуживец Курниковой проболтался, что она его шибко достает. То к гражданской самосознательности взывает, то к совести. Полина, ты случайно не знаешь, кто бы это мог быть?» «Без понятия». «Странно, очень странно. Неужели Щербаков заслал эту Галину в свой стан, чтобы она вот таким таинственным способом выяснила, каков микроклимат в коллективе?» «Ну, не знаю», – протянула я. «Галина, Полина, что-то есть созвучное в этих именах, да и в намерениях. Полька, ну что я из тебя признание, как прокурор тяну?» «Да, Женя, ты отгадал. Это действительно я встречалась с Колей Радченко и легонько давила на него. Так, самая малость. Сказала, что совесть – самая лучшая подушка». Только он после этого совсем сон потерял. «Какой нервный мальчик! Женя, значит, ты вызовешь его в суд в качестве свидетеля?» Крючков выдержал небольшую паузу и сказал не в попад. «Ну, раз подзащитная ничего от меня не скрывает, и шпионов в Астру никто не засылал, тогда закроем эту тему». «Женя, а ты с Костенко встречался?» «Так я тебе и рассказал. Все, дорогая моя, теперь Курникову защищаю я. А тебе советую не мешать мне, даже из самых добрых побуждений. Помогать тоже не стоит. Поняла? Или ты сомневаешься в моих способностях?» «Нет, после того случая в ресторане на железнодорожном вокзале я ни в чем не сомневаюсь». «Вот и хорошо. Все, извини, мне по другому телефону звонят». Я обещала Крючкову больше не заниматься самодеятельностью, но не присутствовать на судебном заседании не обещала. Только отправилась я туда в образе Галины Атамановой, все той же блондинки с ярким макияжем. Полина Казакова была по своей природе скромна и не хотела светиться перед телекамерами и фотоаппаратами журналистов, которыми просто кишели коридоры правосудия. Слетели сюда, как стаи грифов, почувствовавших легкую добычу. Возмущалась я про себя. Процесс над Курниковой обещал быть громким. До меня дошли слухи, что в качестве обвинителя будет выступать сам прокурор города Вершинин. А я так надеялась, что уже восхлестнется на правовом поле с Крючковым и проиграет ему. Когда подсудимую ввели в зал, она была бледна, как гипсовая статуя. Впереди нее, назад пятками, шли фотографы и слепили ее вспышками. Ксения не отрывала глаз от пола. Мне не раз доводилось бывать в суде. Во время студенческой практики я даже работала секретарем судебных заседаний. В сущности, нет ничего более утомительного, чем эти самые заседания. Скучные протокольные фразы, множество вопросов, казалось бы, совсем не относящихся к делу. Тихие, монотонные ответы. Так было и в этот раз. Только часа через полтора Прокурор подобрался к откату. Но публика и журналисты в зале уже устали. Внимание притупилось. Пошли разговоры на посторонние темы. Судья то и дело стучала молотком, призывая сохранять в зале тишину. Я ждала, когда начнут вызывать свидетелей. Наконец-то услышала фамилию Щербакова. Только вдруг выяснилось, что он в суд не явился по причине острого респираторного заболевания. Разумеется, я сразу догадалась, что болезнь была сфальсифицирована. Похоже, без поддержки портного Игорь Дмитриевич не рискнул давать показания. Вдруг ляпнет что-то не то, а остановить его будет некому. Костенко явился в суд. Но, вопреки моим надеждам, он не спешил разоблачать директора Астры. Впрочем, Иван Кузьмич отвечал на вопросы, поставленные прокурором, а они были заданы так, что никоим образом не касались Щербакова. Все о Курниковой, а она, как мне было известно, следовала за своим боссом как тень. Точнее, он ее таскал за собой. Отделить их друг от друга было непросто. Но следствие очень преуспело в этом вопросе, поменяв местами. Ксения оказалась на свету, а Игорь Дмитриевич ушел в тень. «У защиты есть вопросы к свидетелю Костенко?» «Да, Ваша честь», – ответил Крючков. «Задавайте». «Иван Кузьмич, скажите, доводилось ли вам встречаться с директором Астры Щербаковым и при каких обстоятельствах?» Евгений Павлович попытался проявить истинную картинку. Прежде чем ответить на этот вопрос, директор автотранса долго смотрел на Ксению. У него было две дочери, немногим старше ее. Одну Щербаков бросил, и та чуть не погибла от своей несчастной любви. Вторая тоже поддалась щербаковским чарам. Наверное, в душе Ивана Кузьмича что-то дрогнуло, поэтому он сказал: «Да, подсудимая приходила ко мне на предприятие вместе с директором Щербаковым». «Какова была цель их визита?» «Как я уже говорил, компания «Астра» предложила застраховать автобусы по ОСАГО». «Кто конкретно сделал вам такое предложение?» Менять показания было не так-то просто. Костенко, обдумывая ответ, кусал губы. «Оба!» – наконец выдал он. «Хором?» – уточнил Крючков, и в зале раздался смешок. «Нет». Иван Кузьмич снова взглянул на мертвенно-бледную Ксению и пояснил. «Я вспомнил, инициатива исходила от Щербакова». Прокурор заметил, что в ходе расследования Костенко указывал на Курникову, которая, мол, вела все переговоры. В ответ на это Иван Кузьмич сказал длинную, витиеватую фразу о том, что, говоря Курникова, он подразумевал страховую компанию «Астра» в целом, руководителем которой являлся Щербаков. Судья ничего не поняла и попросила свидетеля пояснить, что он имеет в виду. «Возможно, я не понял вопросы следователя. Знаете, столько работы!» Костенко протер лоб носовым платком. «Но сейчас я вник во все и готов повторить. Инициатива исходила от Щербакова». «Что вы ответили на предложение Щербакова?» – осведомился прокурор Вершинин. «Я поначалу отклонил это предложение». «По какой причине?» «Наше предприятие на протяжении нескольких лет страховало автогражданскую ответственность страховой группе «Орион». Менять страховщика не было смысла». «Тем не менее, вы застраховали ОСАГО в Астре. Чем вы это объясните?» – спросил адвокат Крючков. «Да, я изменил свое первоначальное решение. Изучив, как складывались взаимоотношения автотранса с «Орионом», я пришел к выводу, что данная страховая группа необоснованно затягивала выплаты по страховым случаям. Это послужило толчком к тому, чтобы сменить страховщика. Им могла оказаться любая другая компания. Раз уж «Астра» предложила нам свои услуги, я пошел с ней на сотрудничество». «Здорово выкрутился», — подумала я. «Да, Костенко тертый калач». «Щербаков или Курникова мотивировали вас материально к принятию такого решения?» — спросил прокурор. «Нет», — ответил начальник муниципального автотранса. Кажется, Иван Кузьмич завел себя в тупик. Засадить Щербакова, чтобы тот не портил жизнь Татьяне, и самому остаться при этом чистеньким, было не так-то просто. Требовалось выбрать что-то одно. «Иван Кузьмич, вы ведь сами обратились в прокуратуру с заявлением о том, что сотрудник Астры навязывает вам так называемый откат», — сказал прокурор, и в зале все зашушукались, заглушая вопрос, который за этим последовал. Судья ударила молотком. Костенко протер носовым платком лоб и сказал: «Я принял решение о сотрудничестве со страховой компанией «Астра» без всякого материального стимулирования. Уже после того, как наше предприятие оплатило счет и получило полисы, Щербаков поздравил меня с днем шофера и предложил встретиться в ресторане «Сытый слон», чтобы отметить мой профессиональный праздник». Ксения впервые оторвала глаза от пола. Потому как она смотрела на Костенко, нетрудно было догадаться, она была благодарна ему за эти показания. Я понимала, он все выдумал насчет поздравлений с днем шофера, хотя праздник на самом деле отмечался накануне облавы в ресторане Стаса Бабенко. Щербаков мотивировал его откатом, но признать это на суде было для Костенко все равно, что вырыть себе яму. Иван Кузьмич ловко выкручивался из той непростой ситуации, в которой оказался. «Я понял, что Щербаков хочет сделать мне презент, причем в денежном виде, но как честный человек не мог его принять. Сначала я отказывался, но Щербаков был настойчив. Мне пришлось сделать заявление в прокуратуру. Я был удивлен, когда ко мне за столик подсела помощница Щербакова. Я ждал его, Игоря Дмитриевича». В глазах Ксении блеснули огоньки надежды. Елена Ивановна прослезилась от радости. Адвокат Крючков старательно скрывал улыбку. Прокурор отчаянно теребил в руках шариковую ручку. Публика галдела. Судья била по столу молотком, призывая к тишине. Адвокат вызвал свидетеля Радченко, страхового агента Астры. Когда Николай зашел, он сразу выцепил меня в зале испуганным взглядом. Я ему еле заметно подмигнула. Отвечая на вопросы Крючкова, Радченко обрисовал суду картину предшествующей поездки с Курниковой в ресторан «Сытый слон». «Поговорив с кем-то по телефону, Игорь Дмитриевич послал на встречу с клиентом Курникову, а меня попросил ее подвезти до ресторана. По дороге Ксения Михайловна сказала мне, что должна передать Костенко какой-то пакет документов. У меня создалось впечатление, что она не знает, что находится в том пакете». То же самое подтвердили другие сотрудники Астры и Вероника Сударкина. Ксения ехала на встречу с Костенко по заданию Щербакова, и она была в неведении относительно того, что ей предстоит передать начальнику автотранса. В судебном заседании был объявлен перерыв до следующего утра. Елена Ивановна бросилась к дочери, они обнялись. Я подошла к Коле и сказала: «Молодец!» Он шарахнулся от меня, как черт от ладана. На следующий день в Доме правосудия журналистов было уже меньше, а вот публики больше. Практически все сотрудники Астры присутствовали в зале. Вероятно, они смогли окончательно и бесповоротно преодолеть страх перед своим работодателем, репутация которого пошатнулась. В начале судебного заседания адвокат Крючков сообщил суду о том, что Щербаков, несмотря на свою болезнь, посещал вчера спортивный комплекс «Зенит» и играл в теннис. Прокурор заметил, что это замечание не относится к делу. Судья приняла к сведению информацию адвоката. Затем стал муссироваться эпизод о несостоявшемся откате фирме «Стройка-2000». Когда Корникову арестовали, в ее сумке находился еще один пакет с деньгами и ксерокопия счета. Наличка, с учетом округления, составляла 10% от перечисленной суммы. Начальник транспортного цеха «Стройка-2000» РОС был вызван в суд в качестве свидетеля. «Вам знакома подсудимая?» – спросил прокурор. «Да, это сотрудница страховой компании «Астра» Ксения Михайловна Курникова. При каких обстоятельствах вы познакомились?» «Она выписывала нам страховые полисы». «Кто на вашем предприятии принимал решение о выборе страховой компании?» – спросил прокурор. «Я. Такое решение принимал я», – сказал Рос. «Чем вы руководствовались, сменив страховщика? Вы ведь до Астры сотрудничали с Горой, не так ли?» «Да, а до этого с Росстрахом. Я каждый год меняю страховщика. Мне так нравится. Люблю все новое. Офис Астры открылся в 100 метрах от нашего. Вот я и остановил свой выбор на новой компании». «Как вы объясните, почему в конверте с деньгами оказалась ксерокопия счета, оплаченного «Стройкой-2000»?» «Без понятия. Не удивлюсь, если это чистая случайность». «Ваше предприятие перечислило страховой компании 291 043 рубля. Так?» «Да, так», – ответил Рос, немного подумав. «Сколько составит 10% от этой суммы?» – спросил прокурор. «Знаете, я так быстро не считаю, калькулятор нужен», – сказал транспортник, вызвав в зале смех. «И все-таки потрудитесь посчитать и округлить эту сумму. 291 043 рубля». 10%, говорите? С округлением?» «Так, так, так», – ответственный работник фирмы «Стройка-2000» мучительно производил в уме совсем нехитрые подсчеты. «Ну, если я не ошибаюсь, это будет 29 тысяч». «Я же просил вас округлить полученное число!» – едва ли не крикнул прокурор. «Я и округлил, иначе сумма получилась бы с рублями и копейками», – справедливо заметил свидетель. Но в зале снова засмеялись. «Ваша честь, прошу заметить, что данное число в большую сторону округляется до 30 тысяч. Ровно столько лежало в сумке Курниковой, в пакете с копией счета. Сумма отката, как правило, исчисляется в процентах от суммы сделки. В данном случае это 10%. «Протестую», – сказал адвокат. «Это домысел». Судья отклонила протест и обратилась к Ксении. «Подсудимая Курникова, объясните суду происхождение и назначение этих денег». Ксения встала, посмотрела на адвоката Крючкова и сказала: «Я не знаю, каким образом этот конверт попал в мою сумку». «На следствии вы подтвердили, что эти деньги собирались передать в качестве отката начальнику транспортного цеха фирмы «Стройка-2000» Россу», – заметил прокурор. «Меня заставил дать такие показания мой прежний адвокат Артем Портнов. Он сказал, если я во всем признаюсь, в суде это зачтется. Я запуталась и согласилась». После этих слов судья объявила перерыв в заседании на 2 часа. Я пошла в ближайшее кафе пообедать. Пока ждала заказ, достала из сумки мобильник. Там было 19 пропущенных звонков, все от Нечаевой. Едва я собралась ее набрать, на дисплее появилась фотка моей подружки. Алинка звонила мне в 20-й раз. Я даже не успела сказать «Алло», как она закричала в трубку: «Полька, наконец-то я прорвалась! Срочно приезжай ко мне!» «Так, спокойно, говори толком, что у тебя случилось?» «Приезжай, это не телефонный разговор!» «Алина, давай отложим встречу до вечера. Сегодня второй день судебного заседания. Сейчас перерыв, а после него должно начаться самое интересное. Я это пропустить не могу». «Так вот почему ты не отвечала на мои звонки? А я уж не знала, что думать. Дома тебя нет. Мобильник включен, но ты не отвечаешь». «Да, я отключила звук. Алина, что все-таки у тебя стряслось?» «Я умираю от злости! Если ты не приедешь в ближайшие полчаса, то я не знаю, что может произойти». «То есть тебе нужен кто-то, на кого бы ты выплеснула свои негативные эмоции? Скажи, а Григорий для этого не подойдет?» «Вот как раз из-за него я в такой ярости! Попадись он мне сейчас под руку, она, знаешь, не дрогнет!» «То есть я тоже могу ненароком попасть под твою горячую руку?» – спросила я, наблюдая за тем, как официантка ставит на стол заказанные мною блюда. «Нет, конечно, тебя я не трону!» – успокоила меня Алинка. «Но если ты не приедешь в ближайшие полчаса, то я на тебя обижусь!» «Давай поступим так. Ты попробуешь успокоиться». «Как?» «Выпей каких-нибудь успокоительных капель, поспи, а вечером я приеду и стану твоей жилеткой». «Да я уже ведро валерьянки выпила! Она на меня не действует! Полька, ну какое заседание! Неужели там без тебя обойтись не могут?» «Могут, но я столько сил и времени положила на то, чтобы все шло так, как идет, а ты хочешь, чтобы я пропустила самое главное?» «Я хочу, чтобы моя подруга приехала ко мне и поддержала в самую трудную минуту моей жизни», – патетично заявила Нечаева. «Я еще никогда не нуждалась так в твоей поддержке. Никогда!» «Ясно. Не так давно моя подружка поделилась со мной своим счастьем. Теперь хочет поделиться несчастьем. Это в мои планы не входило». «Алина, мне кажется, что ты преувеличиваешь степень своей душевной травмированности. Ну, поссорилась с Григорием». «Да я с ним не поссорилась! Я с ним рассталась! Чувствуешь разницу?» «Мне казалось, что ты уже овладела искусством расставания». «Ах, вот, значит, как ты заговорила! По-моему, ты даже рада, что все так вышло!» «Точно! Ты завидовала тому, что я удачно выйду замуж раньше тебя, а теперь, когда свадьба расстроилась, ты этому радуешься!» «Да с чего ж такие выводы?» «Для тебя какая-то Ксюша, которую ты даже в глаза раньше не видела, оказалась дороже меня! Ты готова все свое время тратить на эту наивную дурочку, а для меня у тебя времени нет!» «Алина, ты не...» Я не успела договорить, потому что Нечаева отключилась. Телефонное общение прошло на нерве. В результате аппетит у меня напрочь пропал. Я вяло ковырялась вилкой в морском салате, размышляя над Алинкиными обвинениями. Может, она права? Мое присутствие на судебном заседании уже ровным счетом ничего не изменит. А вот Нечаева, как всякая впечатлительная и мстительная женщина, может решиться на маленький ядерный взрыв. Кто-то должен был ее остановить. Кто, если не я? «Здравствуйте. Если я не ошибаюсь, это вы приходили к нам в офис и говорили, что хотите застраховать коттедж?» Смысл этих слов догнал меня не сразу. Когда это произошло, я подняла глаза и увидела перед собой Тинькову. Общаться с ней мне совсем не хотелось. «Вы ошиблись», — сказала я и стала через силу давиться салатом. «Нет, у меня хорошая память на лица. Вы позволите, я присяду за ваш столик?» «А что, свободных нет?» — обозлилась я. «Есть, но я хочу с вами поговорить». Я промолчала, потому что никак не могла прожевать резиновую креветку, и Тинькова плюхнулась напротив меня. «Я видела вас в зале суда и вчера, и сегодня. Коля говорил, что вы с нашей Курниковой там познакомились, подружились, наверное. Бедная девочка, сколько ей довелось пережить. Но теперь ее, наверное, оправдают? Наверное, сказала я, положила под тарелку деньги и встала из-за стола. Конечно, Ксению и без меня оправдают, а мне надо быть рядом с Алиной. Я вышла на улицу, зашла во дворик, где был припаркован мой мини-купер, села в машину и поехала к Нечаевой.